прошлый раз мы расстались с Иисусом и его учениками в Галилее, где он учил их о том, кто будет первым в Царстве Божьем, и о том, что ради того, чтобы войти в это царство, человек не должен считаться ни с какими жертвами. После этого мы читаем о том, как они покидают Галилею и отправляются в пределы иудейские за Иорданской стороной. Там, как всегда, вокруг Иисуса собралась толпа, чтобы послушать его учение. Вопрос о разводе. Евангелие от Марка, 10 глава, с 1 по 12 стих. Некоторые из фарисеев приступили к Иисусу с вопросом о разводе, пытаясь уловить его на этом, увидеть, согласуется ли его учение в этом вопросе с законом Моисея. Они напомнили Иисусу, что закон позволяет давать разводное письмо, согласно Второзаконии 24.1. Благодаря такому разводному письму мужу было очень легко отделаться от нежеланной жены по любому малейшему поводу, а не только в случае неверности. В дни Иисуса развод был делом весьма распространенным. В случае развода следовали обычно предписаниям, данным в книге Второзакония. Фарисеи утверждали, что именно так и следует поступать. Но Иисус не был с этим согласен. «Да, Моисей дал вам закон о разводе, но он написал вам сию запись по жестокосердию вашему. Эта заповедь была дана, чтобы держать под контролем нездоровые отношения в семье. Чтобы доказать свою точку зрения, Иисус указывает на события, предшествовавшие Моисею. Он отклоняет либерализм второзакония как недостаточную связывающую силу в вопросе брака и обращается к книге Бытие, где говорится об учреждении брака между мужчиной и женщиной самим Богом. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Бытие 2.24. Для Иисуса брак был делом постоянным, который нельзя разбивать человеческими законами, потому что брак — это духовный союз, поскольку он приходит от Бога. Марк говорит, что ученики Иисуса, придя с ним домой, опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Согласно Марку, Иисус заявляет, что развод запрещен, равно как и вторичный брак после развода. Единственная вещь, которая делает развод допустимым, это супружеская неверность. Но даже после такого развода рассветшиеся супруги не должны вступать в брак вторично. Матфея 19.9. Здесь мы снова видим, как Иисус идет наперекор сложившимся в Израиле традициям, напоминая народу Израиля о духовной сущности всего этого вопроса. «Ибо таковых есть Царствие Божье». 10 глава, с 13 по 16 стих. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним». Его ученики, однако, не допускали приносящих, считая, что эти люди утруждают и утомляют Иисуса, желая оградить его от излишнего беспокойства. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божье, как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Очень странно, что ученики так быстро забыли о том, что сказал им Иисус о детях. Кто примет одного из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня принимает, тот принимает не Меня, но пославшего Меня. Также, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Божье. Иисус, очевидно, был раздражен своими учениками, которые слишком часто забывали о духовном и думали только о земном. Иисус по-настоящему любил детей. Из Писания мы знаем, что маленькие дети, когда умирают в детском возрасте, отправляются к Господу, и кровь Иисуса Христа служит искуплением. Взрослые, которые по вере и доверию подобны детям, которые доверчиво и со смирением принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, также соединяются после смерти с Господом, так как они были очищены от своих грехов кровью Иисуса. Царство Божье может быть достигнуто верой, а не добрыми делами и заслугами. Этот отрывок не учит крещению детей, как некоторым из нас хотелось бы верить. Он учит тому, что человек должен покаяться в своих грехах и смирить себя пред Богом, и верою принять Христа, Его Сына, который дает спасение каждому приходящему к Нему. После этого человек становится подобен малому ребенку, и эта детская безграничная вера в Спасителя открывает ему доступ в Царствие Божие. Богатый молодой правитель. 10 глава, 17 по 22 стих. Марк далее рассказывает, что когда Иисус отправился в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Лука называет этого молодого человека некто из начальствующих. Поразительно, что кто-то из начальствующих в народе подошел к Иисусу и, преклонив пред ним колени, стал задавать ему вопросы. Этот человек был, очевидно, не уверен в своем будущем, несмотря на свое богатство, о котором мы услышим несколько позднее. Иисус ответил на его вопрос вопросом: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Не сказал ли Иисус этим: «Значит ли это, что ты веришь, что я равен с Богом?» И затем Иисус как бы подверг испытанию этого молодого человека: «Знаешь заповеди?» И перечислил те, которые касаются человеческих отношений. «Я это все сохранил от юности моей», — ответил молодой правитель. Он всеми силами старался быть праведным по-своему. Однако Иисус показал ему, что, несмотря на его старания, он все еще не может стать обладателем вечной жизни. Марк говорит, что Иисус полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за Мною, взяв крест». Каждый знает, что соблюдающий некоторые из заповедей не может быть уверен в том, что унаследует вечную жизнь. Уверенность в вечной жизни может иметь только тот, кто следует за Иисусом Христом, кто доверил Ему свою судьбу вечности. Этот молодой человек не мог в тот момент принять всего этого, и, как говорит Марк, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. В этом эпизоде мы, к сожалению, видим, что молодой человек допустил 4 ошибки. Он не сумел увидеть в Иисусе кого-то большего, чем просто учитель благий. Он считал, что он может заработать жизнь вечную добрыми делами. Он сказал, что сохранил все заповеди, однако он упустил те заповеди, которые касаются отношений между человеком и Богом. Он не принял приглашение Иисуса следовать за Ним и сложить свои сокровища на небе. Иисус полюбил этого молодого человека, как Он любит каждого, и пожелал спасти его. Он хочет спасти каждого, мужчину, женщину или ребенка, который добровольно последует за Ним и соберет для себя богатство на небе.